4. Килиэль задумчиво смотрел в иллюзию, стремясь хоть ненадолго забыть о накатившем ворохе проблем. От гильдии шпионов пришел отчет, и после ознакомления с ним архимагу захотелось скормить кого-нибудь демоном. Самих прознатчиков или объекты их наблюдения, без разницы, и те хороши. Во-первых, сразу трое филлеров умудрились попасться на горячем. Само по себе это было не столь уже страшно. Исполнительное звено организации, выбравшей своим поприщем слежку и шпионаж, не могло выдать никаких тайн просто потому, что их не знало. Профессионалов, а никто ни другой не смог бы работать в эльфийском государстве, конечно, жаль. Но особенно жаль компенсацию, которую придется выплатить за них главам гильдии. Но это воистину мелочь на фоне остальных проблем. Во-вторых, неустановленные наемники за одну ночь умудрились вырезать всех имеющихся в столице шпионов, в том числе и работающих в данный момент на самого Килиэля. Учитывая специфику работы последних, не факт, что так быстро и так чисто смогла бы сработать гвардия князя, отдай ей правитель подобный приказ и обеспечь поддержкой своих тайных служб. Ну и в-третьих, отчеты, которые более молодые коллеги 5000-летнего некроманта все-таки сумели получить от погибших лазутчиков, заставляли хвататься за голову и сожалеть об отсутствии бороды, которую можно было бы выщипать по волоску. Подозрительная активность, равно как повышенный магический фон и увеличившееся число вооруженных слуг, наблюдалась практически у всей высшей аристократии леса. Лорды и леди, судя по всему, пронюхали о назревающем побоище, и ничем иным месть князя-заговорщикам, в наличии которых любой маломальски соображающий интриган после получения информации о попытке подставить под удар Килиэля не сомневался. Судорожно копили силы, на всякий случай. Поддержать правящую партию или ее оппонентов. Сыграть свою игру, под шумок устранить конкурентов. Стать оплотом стабильности, принимающим под свое крыло мелкую сошку, ищущую спасение от разыгравшегося конфликта, и тем самым увеличить мощь или же организовать партии для отлова беглецов проигравшей стороны, и на этом заработать физический и политический капитал. Вариантов действия в неуклонно надвигающемся беспорядке множество, вот только архимагу от этого было не легче. Отследить такое количество ниточек было не под силу даже ему, во всяком случае за период времени, необходимый князю для того, чтобы потерять уверенность в своем бывшем учителе и отправиться делать глупости самостоятельно. Руки у Килиэля, конечно же, не опускались, не с его опытом и силой бояться трудностей, но раздражение накапливалось. 5000-летний некромант, помимо прочих приготовлений к грядущему действу, начал процедуру расконсервации своей собственной армии, естественно, неживой, и поймал себя во время проведения необходимых ритуалов на глупейшей ошибке. Если бы не тройной предохраняющий контур, наложенный им на подвал, где в своей несмерти дремало несколько тысяч костяков и десятки куда более опасных тварей, каждая из которых была образцом штучной работы, опытнейшего в мире мага, то те изумертви, что сохранили осколки своей личности, а следовательно были почти так же сообразительны, как и при жизни, могли обрести излишнюю, на взгляд чародея, свободу воли. Не до бунта, разумеется, но довольной трактовки приказов, при которой нежить смогла бы, к примеру, прикончить ценных пленников или разбить редкий артефакт, чтобы их хозяину досталось меньше добычи. И поэтому сейчас древний эльф просто сидел и смотрел в кристалл, содержащий в себе иллюзию, отложив накопившийся ворох проблем. Ему нужно было хоть немного отдохнуть. Впрочем, происходящее в далекой пустыне от творившегося в его подвалах отличалась разве что масштабом, да парой мелких деталей. К примеру, архимаг никогда не использовал для сотворения различных конструктов железные цепи и колеса, и камни, и доски. А уж живой Миллорн и подавно. В большой пещере развернулось нечто среднее между корабельной верфью некромантов и лабораторией безумного чародея, собирающего в свое жилище разное барахло. В роли последних выступали все сумеречные эльфы-мужчины, Шура, а также бывшая жрица Лос и Санилеска Сазор. Последние двое, правда, не изображали из себя резко вытянувшихся и похорошевших подгорных жителей, а сортировали хлам, сваленный неопрятными кучами, в углах помещения. Там было все, начиная от разобранных по косточкам скелетов и заканчивая каткой со священным древом, неизвестно зачем, водруженным на самое видное место. Два десятка нежитей, избежавшей участи быть разобранными на мелкие кусочки, подобно галерным гребцам, сидело на высоких скамьях, поднятых высоко над уровнем пола, а вокруг них понемногу вырисовывалась странная конструкция с большим количеством рычагов, передаточных шестерен и прочих милых сердцу любого гнома вещей. Судя по всему, именно они и должны привести конструкцию в движение, когда она будет готова. Правда, Архимаг пока не понял, как. «У меня такое чувство, что я после страшного суда батрачу в аду и мастерю что-то дьявольское для легионов сатаны». С этими словами Зриэль отошел от полусобранной конструкции и критически на нее посмотрел. Деталь, которую он отчаянно старался приладить на место, по какой-то причине упорно отказывалась умещаться в предназначенном ей пазу. Громкий лязг от соприкосновения металла и камня разнесся по пещере. «Ну а какого же еще сервиса ожидать от недавнего покойника?» — хмыкнул в ответ Михаэль, как раз в этот момент сваливший очередную пластину на пол. «Серег, а, Серег, помочь не желаешь?» «Ни-ни-ни!» — замахал руками Серый, рисующий на тонком листе бумаги какую-то схему. «У меня и так дел по горло!» «Не трогайте его», — посоветовала эльфам Шура. «Вы что, не знаете, что он первый раз сделал что-то своими руками аж в 8 классе? Возьмется вам помогать, и это чудо-юдо-бро ни хрена тень развалится после первой же кочки на радость всем бедуинам пустыни». «Да», — удивился Шиноби, на миг отвлекшись от доски, которой он при помощи пилы старался придать нужную форму. «И что он тогда сделал?» «Лампочку вкрутил». Все, кроме находящейся в той же пещере новообразованной семейной четы и, само собой, обсуждаемого, захихикали. Некромант пошарил по эльфам взглядом, стремясь прояснить непонятную ситуацию, и наткнулся на такой же недоумевающий взгляд дроу. Пару секунд молодожены вопросительно смотрели друг на друга, а потом опомнились и резко сделали вид, что очень увлечены своим занятием, причем одновременно. Сергей сердито засопел и метнул на эльфийку испепеляющий взгляд, впрочем, не вложив в него ни капли силы. После того, как Архимаг забрал дроу и оживил Азриэля, сумеречные эльфы получили в свое распоряжение немного свободного времени и практически единодушно потратили его на пару уроков волшебства. Причем роль наставницы выпала бывшей жрице и ее мужу. Результаты были на удивление неплохие для считанных уроков. Впрочем, спалить девушку без применения вербальных компонентов, по мнению Келеля, было еще не по силам даже шаману. А вот наградить каким-нибудь мелким проклятием, вроде банального сглаза, не шевельнув и бровью, он вполне мог. Ведь мелкие духи, что теперь бесстрастно витали вокруг него, желая услужить щедрому шаману, слышали не колебания воздуха, а мысли. «А ты откуда это знаешь?» — заинтересованно спросил Шиноби. «Так ты же сам мне рассказал». Семен даже работу остановил, и, судя по возникшей на его лице гримасе, изо всех сил старался вспомнить тот момент своей нелегкой биографии, полной подсмотренных секретов и ворованных тайн. «Отомри!» — посоветовал ему шаман и, прихватив пару кистей с верстака, полез под каркас создаваемого конструкта. «Эй, ты куда их потащил?» – всполошился Серый. «А ну, положь на место бампер!» «Зачем этой помеси катафалка и катки бампер?» – удивился шаман, но отдавать часть руки какого-то покойника не собирался. К тому же на плане не было никакого бампера. А вот манипуляторы на днище, способные на ходу заменить колесо, были. «Раньше не было, теперь есть. Слушай, но зачем нам снизу эти культяпки? Оттуда подбить колеса можно разве что миной. А если это произойдет, то их расколошматит в труху». «Не расколошматит. Для них специальный бронефутляр предусмотрен. И вообще, ты чем там занимаешься? Зачем схему, над которой я 2 дня сидел, черкаешь?» «Это схема?» — поразился эльф. «Да это мазня пятилетнего малыша, в жизни не слышавшего, что есть такой предмет, как черчение. Ее можно использовать для убиения конструкторского бюро средних размеров. Стоит только увидеть сей шедевр импрессионизма, и половина лопнет от смеха, а вторая, когда поймет, что это не шутка, сляжет с инфарктом. Рустам, а ты чего молчишь?» Критика его творения заставила шамана бросить работу, вылезти из-под конструкта и с костью наперевес приблизиться к Серому. Одного взгляда на то, что сотворил с чертежом Сергей, хватило, чтобы на лице эльфа появилось выражение ужаса. «Это чего?» Страшный шепот из уст Михаэля заставил бы умереть от зависти ни одного признанного гения драмы. «Почему корпус угловатый? Откуда траки? И как, скажи на милость, ты хочешь присобачить к этой корявой телеге аж целых 3 пушки? Что это за танковый кошмар времен Первой мировой войны? Да как ты его вообще с места сдвинуть собираешься?» «Первой», — озадачился Келиэль. «Подразумевается, что были еще. Однако... нет, надо все же как-нибудь расспросить шамана о его родине. Как интересно, такой конфликт мог возникнуть. Это за что же такое надо биться, чтобы не разориться на деньгах, выплачиваемых магом за транспортировку войск после 1-2 больших сражений?» «А что ты тут нарисовал, скажи на милость?» — ничуть не смутился Серый. «Что еще за колесный коронаплан у тебя нарисован? Знаешь, до того, как узреть сей шедевр, я считал, что самая тупая конструкция бронетехники, что я когда-нибудь увижу в своей жизни, это имперский шагоход. Но ты смог с легкостью переплюнуть труды высокооплачиваемых сценаристов. Даже им в голову пока не пришла идея создания такого агрегата. Дно от телеги, только сделанное из самого твердого дерева, какое только есть. Под ним колеса, вращаемые при помощи передач ногами скелетов, ребра которых служат внутренними стенками того кошмара, что почему-то зовется машинной рубкой. В качестве внешних все тоже дерево, но обитое тонкими листами железа. Башня. Такое чувство, что с боевого слона снято. Вся открыта, стреляй, не хочу. Да, знаю, что ты планируешь ее застеклить, знаю. Но против чего-то серьезного поможет такая защита не больше, чем полис автомобильного страхования водителю, попавшему на свои колымаги под скоростной поезд. Но она сладкая, упрощенное подобие антигравитационного плетения, применяемого дроу для левитации своих дисков, спрятанная внутри кабины. Летать получившийся агрегат может недалеко и недолго. Да и то только если отстрелят весь низ, вместе со скелетами, к чертям собачьим. И эта фантасмагория со всех сторон прикрыта навесной броней. Но вот зачем это все? Зачем? Танк должен быть прост, как табуретка. Именно в этом секрет успеха легендарной 34-ки. А у тебя какая-то ерунда на постном масле выходит. «Я сделал все, что мог. Пусть другие сделают лучше», — ответил Михаэль и скрестил руки на груди. «Тем более, что это только прототип, и его еще дорабатывать и дорабатывать. Но насчет башни я согласен целиком и полностью. Броня ниже всякой критики. Есть идеи, как это исправить?» «Они взбунтуются, черепушки?» — спросил Азриэль, на миг отвлекшись от работы, заключавшейся в попытках прицепить на вроде бы положенное ей место тонкую цепь и постучав ближайший костяк по гладкой макушке. «Что-то не нравится мне эта передача. Хлипковато. Да и вообще модель, по-моему, не слишком удачная». «Не должны», — отозвался Михаэль. «Это же не новодел какой, а созор свои старые, на совести зачарованные заначки разорил. Там нежить вся создана с применением отработанных тысячелетней практикой ритуалов. Конечно, остается вероятность, что контроль над ними перехватит другой некромант, но она невелика. Чтобы взломать управляющее заклятие, понадобится как минимум 30 минут. Если столкнемся с очень опытным мастером смерти, 10 минут. Бездна времени по меркам ближнего боя. А с дистанции выше 100 метров такой трюк провернуть вообще не получится. Просто упокоить их и, остановив танк, выколупать экипаж будет быстрее и безопаснее. Но чтобы это не случилось, мы навесим броню. А что конкретно тебе не нравится? «Велосипедный привод на танке — это просто стимпанк какой-то», — вздохнул эльф. «Да и износ у скелетов наверняка будет такой, что врагов на запчасти не напасешься». «А ты можешь сделать в здешних условиях двигатель внутреннего сгорания?» — обиделся на критику шаман. «Причем не за 10 лет и не за 5, а месяца за 2. Так что лопаешь, что дают». Да и вообще, чем тебе идея припрячь к делу перемещение по пустыне нежить не нравится? Сам же, когда я завяз на способе, как привести в движение несколько тонн груза, подкинул идею ножного привода и даже провел все расчеты с подбором материалов. «Мне не нравится ее воплощение», — ответил воин. «По моей идее, крутить педали должен был десант пехоты, являющийся одновременной движущей силой и боевым резервом. Не то чтобы я боялся мертвецов, но неуютно мне от столь близкого соседства». «После марша по пустыне много тебе живые солдаты навоюют, да и припасы для них будут весить больше всей брони вместе взятой. Системы вентиляции опять же придумывать, чтобы не задохнуться в тесноте. Ну чего морщишься? Без этого никак. Скажи спасибо, что не корабль делаем, там бы еще и гальюн втискивать пришлось бы. Что для нас главное в мире, где есть одна единственная относительно надежная база с автосервисом? Автономность и еще раз автономность». «Нет, в ближайшее время БМП, во всяком случае не для нежити, нам не потянуть. Да и чем тебе эти худощавые ребята не нравятся? Хочешь — крутят, хочешь — не крутят, а хочешь — сабли в зубы и вперед. По крайней мере, если их выбьют, то потерь совсем не жалко». «Ну, это я не отрицаю», — пожал плечами Серый. «Мне эти ходячие пособия по анатомии самому прикопать хочется. Да и плакать о них в случае потерь не буду. Но, Милорн-то, ты зачем хочешь в центр рубки присобачить?» «Ну...» — задумался на некоторое время шаман. «Как бы это обозвать поточнее? Он будет играть роль, ну, не реактора, прямое соединение от которого к какой-нибудь магической хреновине мне не построить. Канистры с манной для засевших в кабине чародеев тоже, если подумать, подспорье немалое». «Но он же перестанет расти с повышенной скоростью, если ты пересадишь его из гидропонной катки в обычный горшок», — возразила Зриэль. «Разумно ли это? Семена этого магического баобаба обошлись нам в один флакон эликсира молодости, а это по местным понятиям очень большие деньги. Не лучше ли как можно быстрее вырастить его в полноценное дерево?» «Не лучше», — покачал головой Михаэль. «Во-первых, период бурного для многолетних растений роста у него уже прошел. Они же в первые годы тянутся вверх и в стороны куда сильнее, чем в последующие. Теперь он, как и любое дерево, будет прибавлять в объеме, а значит и в магической мощи потихонечку. А мои возможности по ускорению его метаболизма отнюдь не безграничны. Но, во-вторых, я и у остальных милорнов искусственное увеличение скорости роста сегодня или завтра остановлю. Они, конечно, хорошее подспорье любому чародею, очень хорошее, но и негативные стороны у них есть». «Ну-ка поподробнее», — заинтересовался Серый. «Каких побочных эффектов можно ожидать? Да еще таких, что ты, который не боится экспериментировать с взрывчаткой, при их упоминании морщишься. Что за сюрпризы эти деревья могут преподнести?» «Все не так страшно», — успокоил его шаман. «Никаких мутаций, взявшихся из ниоткуда монстров или вредного излучения. Просто милорны вбирают в себя магию из окружающей среды, и чем они больше, тем сильнее это их свойство. Соответственно, созданное плетение в их радиусе действия существует не очень долго, а духи испытывают дискомфорт и стараются покинуть такие неприятные, с их точки зрения, места. Поэтому-то широкого распространения они не получили даже среди местных эльфов. Это как ГЭС в нашем родном мире. Штука хоть и дорогая, но безусловно полезная. К тому же экологически чистая, и энергии дает много. Но при всем этом великолепии селиться рядом с ней желающих нет. Кому понравится, если чары, в том числе и бытовые, начнут регулярно сбоить? А фамильные артефакты из разряда приносящих пользу предметов за сотню лет перейдут в разряд обычного антиквариата. Вот и растут эти деревья по одному, на значительном удалении от поселений. Если сажать группой, милорны будут просто перетягивать энергию друг у друга, и большого выигрыша в создаваемых ими запасах не будет. Эльфы-то еще более-менее приспособились к такому положению дел. Магия природы, которой они преимущественно пользуются, к воздействию этих деревьев более устойчива, в отличие, скажем, от стихийной или тем более некромантии. В людских же землях, случайно выросшие не в том месте милорн, скорее всего, срубят. И не ради древесины. Просто он будет как заноза в заднице всем окрестным чародеям. Наши-то еще маленькие, и в ближайшую пару сотен лет особых проблем доставлять не будут. Подумаешь, техобслуживание всей нежити Асазора придется изредка проводить. Годочка это через 3 ближайшие. Некоторое время в пещере работали относительно тихо. Не очень долго.